Петр Краснов. Память императорской русской армии. Читает Ильин Роман. Из стрелецких полков, из дворовых детей придворных слобод, из полков иноземного строя, из рейтаров и драгун, из городовых и иных казаков зародилась российская императорская армия в те дни, когда Россия молодая, борение к силы напрягая, мужала с гением Петра. Крестилась она страшным нарусским погромом и крепла под ударами лучшей тогдашней шведской армии короля Карла XII. И от лесной, от Полтавы довела она Россию до славного мира, до наименования империй. Ее первый император увенчала титулом великого, всеми признанным и всеми усвоенным. Колыбелью императорской армии была слава. В основу обучения и воспитания ее были положены Петром Великим регламенты и уставы воинского артикула. Было в них много рыцарского, и главным основанием их было понятие чести. Введено было служить солдатам всю жизнь, но и сказано было о том, что нет выше, чем солдатская служба, и имя солдата высоко и знаменито. Созданная великим Петром, императорская армия получила воспитание в руках Суворова. Суворов создал для нее науку побеждать, в основу которой положил глазомер, быстроту и натиск. Он начал службу в те дни, когда тиранство считалось достоинством, а щегольство фронтом службой. И в век жесточайшей дисциплины Суворов допускал выражение «нижнего высшему», но с тем, чтобы они делались пристойно, а не в многолюдстве. Иначе будет буйство. Местный лучше судит по обстоятельствам. Я вправо, должно влево. Меня не слушать. Я велел вперед. Ты видишь? Не иди вперед. В турецких походах, на штурмах Варшавской Праги и в снегах Финляндии ковали суворовские чудо-богатыри. И когда столкнулись с армией, воспитанной Бонапартом, разбили ее в долинах Северной Италии. Солдат императорской армии исколесил всю Европу, побывал в Персии, перевалил не один снеговой хребет, стоял на линии пустыни Средней Азии и повидал на своем веку немало народов. Темную деревню 18 века, лесное и степное захолустье, вернувшийся домой солдат приносил рассказы о волшебных странах, им виденных, приносил понятия о чести и благородстве, ему внушенные, и явился первым учителем деревни. Армия стала школой патриотизма и духа для народа. Суворовские чудо-богатыри несли в ней свои заветы. Слов назад и отступать, и в словаре нет. Широкий шаг ведет к победе, а победа к славе. И Россия шла широкими шагами к победе и славе. И говорил Суворов: «Горжусь, что я русский. Одно мое желание – кончить высочайшую службу с оружием в руках». Заветы Суворова красной нитью прошли через всю жизнь императорской русской армии. Их заучивали в кадетских корпусах. Ими руководствовались в военных училищах. И редкий старый генерал не мечтал кончить высочайшую службу с оружием в руках. Изменялись сроки службы под знаменами. Иной становилась тактика в связи с иным оружием. Но нравственные основы армии были все те же. Бог, царь, отечество, глазомер, быстрота, натиск. Горжусь, что я русский. Короче становилась служба солдата. Проходили через полковые ряды народные массы. И все выше становилось значение императорской армии, как школы патриотизма. Она явилась дополнением и поправкой к беспочвенной народной школе и оплотом российского государства. Императорская армия к началу мировой войны представляла стройное, гармоничное целое, покоившееся на прочном фундаменте двухвековой славы, закрепленной историей. Она была научно образована, втянута в работу и имела недавний опыт японской войны. Армия была чужда политике. Ни офицеры, ни тем более солдаты и казаки политикой не занимались. Подавляющее большинство нас не разбиралось в партийных программах, не знало их лозунгов, путало октябристов с кадетами, мало интересовалось работой Государственной Думы. Мы были специалистами-профессионалами. «Русский инвалид» и «Русский сборник» – вот что главным образом читалось. Из полковых библиотек брали книги исторического содержания, романы, но никогда не политическую литературу. Большинству, к тому же, и читать было некогда. Армия лихорадочно готовилась к страшному испытанию. Создание солдата требовало злодневной работы над ним. Строевые учения, заботы о довольствии и снаряжении, тактические занятия, смотры, боевые стрельбы, учебные сборы и маневры отнимали у офицеров все время. Личной жизни не было. Была одна полковая семья, жившая одними общими для полка интересами. Оплотом армии был ее офицерский состав, воспитанный в кадетских корпусах, обучаемый в военных училищах, школах и академиях. Теперь, когда нам пришлось близко столкнуться с офицерами всех стран, Мы с гордостью можем сказать, что со старым офицером русской армии могли соперничать только германские и французские офицеры. Все остальные по воспитанию, выучке, тренировке и храбрости оказались далеко ниже. А потому те, кто задавался целью уничтожить русскую государственность, стремились прежде всего разрушить армию и, как ее основу, обаяние государева имени и ее офицерский состав. В 1905 году мне пришлось встречаться с молодым человеком, Поповым, сын московского богача, человек всесторонне образованный. Он был одно время военным корреспондентом газеты «Русь», японскую войну. Потом увлекся революционным движением. В разгар бунтов и забастовок 1905 годов Попов, уже революционер, в порыве откровенности говорил мне с тоскою: «Никогда нам не сокрушить монархии, пока существуют офицеры. Пока есть корпуса и училища, мы, интернационал, ничего с Россией не сделаем». Русский офицер был воспитан в строгих понятиях чести и честности. Прекрасные церкви кадетских корпусов и военных училищ с их отличными хорами певчих, подбор лучших законоучителей, благолепное служение, строгий порядок в церкви, молитвы хором перед обедом и после обеда, и общий «Отче наш» и «Спаси, Господи, люди Твоя» в просторных залах рот вечером после переклички создавали молитвенное настроение, поднимавшее душу и увлекающее ее. Много шалости делали кадеты, много шуток, часто глупых, творили они. Но никогда самому смелому из них не пришло бы в голову посмеяться над верою, пошутить во время молитвы или в церкви. Самая расшалившаяся рота, изводящая до отчаяния воспитателя и вице-фельдфебеля, моментально утихала, как только раздавалась команда: «Рота, направо!» Кадеты поворачивались к образу и им командовали: «Петь молитву!» Сумраки дуртуара, установленного сотню кроватей, мягко мигала цветная лампада при громадным образом покровитель роты, и все мощнее креп хор голосов поведу благоверному императору Николаю Александровичу сопротивление даруя, и мир сходил на разбушевавшиеся детские сердца. Когда перед проскомидией в храм корпуса, освещенный косыми лучами воскресного солнца, класс за классом, рота за ротой входили кадеты, и церковь дополняла 400 мальчиков, одинаково одетых, стоящих на вытяжку в шеренгах, не смеющих кашлять, и кадет-псаломщик начинал читать часы на клиросе, а хор разворачивал ноты. Сдавалась та благолепная тишина храма, которой нет в русской приходской церкви. В уважении к обряду и религии воспитывались кадеты. Офицерами они передавали это уважение и солдату. Помню наши вечерние зори на 2,5 верстной высоте Кунгея-Алатау в Тышканском лагере у Джаркента. Впереди белого ряда широких палаток, на передней линейке, усыпанной чистым песком, вдоль тихо журчащего ярыка, выстраивались сотни сибирских казаков. Против каждой в деревянном, украшенном резьбой ставце стояла походная икона. Широкий простор зеленого плоскогорья замыкался причудливыми зубцами синеющих позлощенными лучами закатного солнца гор. За ними в розовом тумане тонула пустыня, и далеко за горизонтом высились синие громады, покрытые белыми пятнами, среди Алаутских гор. За ними пески Тибета, Гималаи, Индия. Опираясь на палку и чуть прихрамывая, спешил на фланг седой старик, генерал-лейтенант Калитин, начальник лагерного сбора. Офицеры стояли при полках. Дежурный офицер стоял в поле перед серединой полка. Вправо видны были ровные шеренги туркестанского артиллерийского дивизиона и 21-го туркестанского стрелкового полка с седым дедушкой Селядцевым на его правом фланге. Тишина сменяла бормотание фельдфебеля и вахмистров, читавших приказ и объявлявших приказ на завтра. «Полк, смирно!» — командовал дежурный. Трубачи и гарнисты играли зарю. Дивное и волнующее впечатление производила она на границе Небесной империи, Китая. Резко, тревожно отбивал короткие ноты пехотный рожок, и певучи пели артиллерийские казачьи трубы, подготавливая людей к чему-то духовному. «На молитву! Шапки долой!» Лилась молитва Господу сил, молитва за себя, которую научил нас Христос, Спаситель мира, молитва за царя и за Россию. И, казалось, на громадную высоту горного лагеря доносятся со всех концов России святые слова молитвы миллионов русских солдат. Виднелись в далекой дали малиновые погоны финляндских стрелков на песке, подле красных сочин и гранитных скал, у зеркальных вод финляндских озер. Чудился громадный красносельский лагерь с императорской гвардией и деревянный дворец в густом саду на Красносельском шоссе. И тот, за кого мы только что молились. умственному взору предносились серые громады военных кораблей с приспущенными кормовыми флагами и бело-голубые шеренги матросов на мутно-стальных водах Балтийского моря, на синем Черном море и в голубом простое Великого океана. Слышалась молитва бессмертных «Александрийский гусар» в узком кореше на границе Германии и молитва казаков в Тамашеве на границе Австрии. В горных дебрях Каракута молились кубанцы, кавказские пластуны и стрелки пели молитву в Игдыре у подножья Арарата, и сибиряки и уссурийцы в Кунчуке и Каме-Рыболове на Дальнем Востоке. Старый офицер российской армии рождался с именем государя в сердце. Преданность монарху он приобретал с молоком матери. До 70% офицеры были сыновьями, внуками или правнуками офицеров же или солдат. Традиции семьи и рода смешивались с традициями полка. И эти традиции были беспредельная преданность своему государю. Ребенком будущий офицер привыкал чтить царя и любить родину. С малых лет кадет в ротных залах видел портреты государя. Учился петь народный гимн, соответствующий торжественной молитвенной обстановке. В царские дни он бывал на торжественной литургии и молебне. Эти дни запоминались. Государи посещали столичные корпуса и при всяком посещении провинции бывали и в губернских корпусах. Это было в 1886 году. Уроки в Александровском кадетском корпусе шли нормально, прерываемые каждый час короткой барабанной дробью дежурного барабанщика. Ну и у преподавателей и у кадет чувствовалось какое-то нервное напряжение. Ждали государя. Он уже был в первом кадетском и в Николаевском корпусах. И каждый день мог приехать наш Александровский. Время между часом и тремя, когда его ждали, протекало в томительном ожидании. На уроке кто-то взволнованным голосом сказал: «Государь-император приехал!» Ничего не было слышно на улице. Так же было тихо на покрытом снегом мостовых, но чуткое ухо кадет уже уловило через зал на лестнице у кабинета директора звук короткого электрического звонка, и кадеты догадались о его значении. Урок прекратился. Ждали, молчали, обменивались короткими, ничего не значащими фразами. Только какой-то ток прошел по всему громадному зданию корпуса и взвинтил детские сердца. Тяжелая дверь приотворилась, в ней показалось лицо дежурного штаб-офицера. «Государь-император изволил осчастливить корпус своим приездом. Оставаться пока в классах, певчим и музыкантам спуститься после перемены в портретный зал», — торопливо сказал он. Государь еще был внизу, младшим и средним возрастах. В зале седьмой класс занимался оружейными приемами, и слышались слова команды. И вдруг хлопнула дверь, и радостно взволнованный, необыкновенно громкий голос крикнул: «На плечо! Шай на караул!» Сейчас же раздался дружный ответ: «Здравия желаем, ваше императорское величество!» Дверь нашего класса открылась, и, не дожидая команды встать, кадеты вскочили и замерли у своих скамей. Рослая, полная величавой красоты, фигура государя пропустила вперед императрицу, и оба они вошли в класс. «Здравствуйте, господа!» – сказал государь. Императрица Мария Федоровна была много ниже императора Александра Третьего, но она нам казалась не менее маленькой. В темном платье и серебряной серой накидке, отороченной мехом, большими добрыми глазами, она нам казалась волшебно прекрасной. Она остановилась у кафедры. «Садитесь, садитесь», — сказал государь, — «мы послушаем ваш урок». И он, и государыня сели на стулья. Когда государь уезжал, фельдфебель строевой роты подал ему пальто. Кадеты толпой выбежали на мороз на улицу и до самого Невского бежали по глубокому снегу за санями, провожая громким, ликующим «Ура!» государя и царицу, и не слушая его приказа вернуться домой. «Я рассержусь, дети, слышите?» — повысил голос государь. «Ваше императорское величество, позвольте!» — смущенно бормотали кадеты, оборачиваясь к так буднично теперь глядевшему высокому зданию корпуса. Это был истинный восторг, который всех захватывал и долго не проходил. Кадеты петербургских корпусов часто видели государя. Они встречали его на улицах, они видели его на спектаклях учащихся молодежи. Но самым торжественным днем был смотр батальона кадетских корпусов в Петергофе. Смотр начинался линейным учением батальона и заканчивался штурмом на глазах у государя, дачи Муруджи. Кадеты молили Бога, чтобы перед смотром было побольше дождей, чтобы никогда не просыхающая лужа у шоссе недалеко от дачи была наполнена водою. Они спорили за честь на глазах у государя и царицы с разбега броситься в эту лужу, расплескивая брызги, залечь по самые плечи в воде и стрелять, выпуская последние холостые патроны, а потом кинуться с громовым «Ура!» на дачу. Это были минуты, когда, если бы кадетам сказали, что лужа полна серой кислоты, они все равно бросили бы в нее, потому что государь смотрел на них. Так воспитанная молодежь являлась в бою с офицерами, не боявшимися смерти. «Братцы!» — говорил Раскобелев, тяжелые минуты боя резервной части. «Я посылаю вас на смерть! Видите позицию? Взять ее нельзя! Да и брать ее я не думаю, но нужно, чтобы турки перебросили туда свои силы, а я тем временем ударю им в центр. Вы дадите России победу. Смерть ваша будет честной и славной смертью». «Громовое ура!» был ответом на эти слова. Часть перестроилась и пошла умирать. Вспоминается и мутное осеннее утро в Павловском училище на петербургской стороне. Только что проиграл повестку гарнист. Опущенными шторами моросит надоедливый петербургский дождь. Жестко лежать на соломенном матраце и подушке, набитом сеном, под жидким серым одеялом, но и вставать не хочется. Много тяжелого на душе. Первая ночь в казарме, на действительной военной службе, смутное сознание, прощай, воля, и на многие годы. Вдруг раздается настойчивый, бодрый голос дежурного конкера. «Царева рота! Вставать! Вставать! Государева рота!» И бодростью преисполняется сердце от радостного сознания, что отныне я юнкер рота Его Величества. Великим постом государь с императрицей приехали в училище. Протопей юнкер рапортовал: «Ваше императорское величество, в роте имени вашего императорского величества все обстоит благополучно». Рота давно неподвижно застыла, держа тяжелые пехотные берданки на караул. Ни один штык не шевелился. Государь подошел к правофланговому юнкеру, бывшему на полголовы выше государя. «Никак выше меня будешь», — сказал государь. «Выше вашего императорского величества нет во всем мире. А ну, померяемся!» Как игрушка, без звука вскочило ружье в плечо, а потом к ноге, и юнкер стал подле государя. «Нет, выше, выше!» — сказал государь. «А здоровье как?» «Немного грудь болит, ваше императорское величество. Беречь себя надо. Видишь, каких людей мать Россия дарит!» Восторгом сказал государь. И также провожали мы государя по снежному простору Спасской улицы до Большого проспекта. Кричали «Ура!» и не помнили себя от радости, передавая мельчайшие подробности посещения. Наше производство офицера было после больших маневров. 6 дней мы бродили по окрестностям Копорья, Кипени, Касиковые Рапши под холодными дождями, меся тяжелыми сапогами глинистую грязь проселочных дорог. Плечи были растерты в кровь мокрой скаткой, тяжелым вещевым мешком. Ноги были сплошные раны. Мы не обедали, потому что в котлах, на кострах, заливаемых дождем, обед поспевал лишь к часу ночи, когда мы уже, грязшись в тесных низких палатках, до 6 человек на соломах, засыпали тяжелым сном. Мы спали днем на марше. И не только спали, но и видели сны. Мы совершали громадное обходное движение, подкрепляя своим полком гвардейскую кавалерию, и проходили по 40 с лишком верст в день. Мы не знали, когда будет отбой производства, но догадывались, что сегодня. Из разорванных туч выходило солнце. Во всей своей печальной красоте открывалась природа милого севера. В лесу, через который мы шли, трепетала мокрыми листьями осина, и березы были уже покрыты бледным золотом ранней осени. Мы спустились из Высоцкого в разбитой колеснице грязной дороги, перешли Кипеньское шоссе и стали выстраиваться поротно на военном поле. Там уже шел маневренный бой, и длинные линии лежащих белых рубах то и дело окутывались белыми дымками выстрелов. Забыв усталость, роты быстро пошли, отбивая ногу, готовые рассыпаться цепями и кого-то атаковать. Прошло приказание остановиться. Полк свернули батальонские колонны, составили в козлы ружья. Мы стали обчищаться и переодеваться в свежие белые рубахи. Толкая друг друга на грязном полу, мы привели себя в порядок. «Юнкера старшего курса, вперед!» — скомандовал батальонный командир. Незабываемые минуты. У царского валика, где стояли экипажи и лошади, устраивались пажи юнкера Николаевского кавалерийского училища. И туда же бодрым шагом проходили мы и юнкера Константиновского военного, Михайловского артиллерийского и Николаевского инженерного училища. царского валика спускались императрица с великой княгиней Марией Павловной. За ними шел государь. В фуражке и длинном сюртуке, при шарпе, он подошел к фронту юнкеров и сказал несколько слов. Фронт был длинен, но каждое слово государя было слышно в трепещущей тишине осеннего солнечного полудня. Это не была речь. Чтобы толкнуть наши души на святое дело служения Родине, не были нужны речи, нужно было только его отцовское благословение. «Поздравляю вас, господа офицеры», — сказал государь. «Служите честно России, воспитывайте солдат в любви к Родине, любите солдат так, как я люблю вас». И все. Резко, но сдержанно офицерскими голосами ответили мы: «Покорнейше благодарим, ваше императорское величество!» И грянуло «Ура!». Императрицы и великие княжны пошли к камер-пажам, чтобы лично раздавать тем, кто при них стоял, приказы о производстве. Нам их выдавали дежурные генерал-адъютанты и флигель-адъютанты. Государь медленно проходил по фронту и спрашивал, кто куда вышел. «Ну, помогай Бог», — говорил он, узнав, что кто-либо ушел служить на далекую афганскую или китайскую границу. «Не тоскуйте там, Бога помните, берегите русское имя». Через час мы выгружались на дворе Балтийского вокзала и строились к колонну. Знаменщик, портупей юнкер, вынес белое древко с золотым копьем. Музыканты грянули марш, и батальон к колонне по отделениям, отбивая ногу по каменной мостовой Вознесенского проспекта, пошел на петербургскую сторону. Там, на улице, перед подъездом училища, старый знаменщик, молодой офицер, передавал знамя новому юнкеру, и тот, при треске барабанов, понес знамя в подъезд. Уже вечером с приказом под обшлагом мундира разъезжались молодые офицеры по домам. Началась офицерская жизнь, и всем ее символом было «Жизнь за царя». Эту высокую преданность государю офицеры носили в полки и заражали ею солдат. В полках офицерам приходилось сталкиваться с самыми разнообразными элементами. Многоликая многоплеменная Русь являла перед ними и все богатство, и все убожество свое. Только казаки резко выделялись из общей массы новобранцев. Они уже из семьи несли пристрастие к военной службе. Новобранцы же из крестьян, те в большинстве, являлись со страхом перед военной службой. Были между ними и люди с извращенными понятиями о государе и государстве. Другие – с озорством отрицания всякой власти. Третьи – с тупым равнодушием ко всему и полным непониманием, что такое Россия. Далее своей деревни, волости и уездного города не шел кругозор многих из этих людей, являвшихся защищать престол и родину. Одних провожала тоскливая песня: «Последний нынешний денечек, гуляю с вами я, друзья, а завтра, завтра, чуть цветочек, заплачет вся моя семья». Другие под визг гармоники пьяными голосами орали: «Мы, мужчины-ежики, заголенищем у нас ножики!» И всех более-менее одинаково оплакивали, как потерянных людей. Нелегко было при таких условиях воспитывать солдат. Сплошь да рядом шли, особенно во время 1905 года, люди, испытавшие тошную сладость глумления над барином, анархисты в душе. И тут, раньше воспитания, на помощь офицеру являлась муштра и личный пример. Когда на полковом дворе выстраивалась пестрая команда новобранцев, еще не стряхнувших хмельной угар проводов, раздавалась команда «Смирно». Вытягивались офицеры и провожавшие команду солдаты, и чинно с рапортом шел к командиру полка начальник команды. Самоозлобленные сердца сжимались перед чем-то новым и непонятным, перед воинской дисциплиной. «Как стоишь? Нога ставь!» — раздавался грозный оклик, и парень, еще неделю тому назад распущенный и своевольный, покорно вытягивался. Казармы и воинский строй захватывали его. Они говорили ему, что иначе нельзя. Тянулся седой батальонный командир перед полковым, тянулись офицеры перед батальонным и стояли на вытяжку перед ним, держа руку под козырек и глядя прямо в глаза. И, расходясь по ротам, озорные парни шептали друг другу: «Тут, брат, держись! Нельзя, потому что дисциплина! Ну да, брат, это служба!» Нелегко давался распущенному русскому крестьянству весь уклад полковой жизни. Он привык рано вставать. Он же привык, когда вздумается и спать, сколько влезет. Он не привык к постоянной гигиеничной чистоте. Щеголять он готов был в праздник, но щеголять с собой всегда – это было трудно. Убирать помещение, мыть полы, чистить конюшни и лошадей, часами стоять на строевых занятиях, петь молитву, ложиться спать по часам и сигналам – все это было, ух, как тяжело. Все распущенная, расклябанная деревенская душа его протестовала. В казарме висела ругань, но ругались только взводные. И, Боже, сохрани, было ответить. После 1908 года я служил в офицерской кавалерийской школе. Постоянный состав по эскадрону этой школы пополнялись жителями Петербурга. К нам попадали приказчики из галантерейных лавок гостиного двора, парикмахеры, сыновья дворников, швейцаров, купцов и, наконец, босяки и хулиганы. К нам являлись наряду с прекрасно одетыми людьми люди в опорках, босые, нагроможденные пороком, с малых лет знакомые с полицейскими участками и мировыми судьями. А через 2 недели их нельзя было узнать. Сначала пытались убежать, но когда видели, что это невозможно, что дневальный у ворот, такие же год тому назад босяки, как они, народ серьезный, они смирялись и часто становились лучшими солдатами. Они были прекрасными разведчиками, смышленными, ловкими, исполнительными ефрейторами и забывали свои фабричные частушки, сменяя их полными патриотизма и любви к государю народными солдатскими песнями. Я заставал еще в полку и вообще в войсках сильно развитое сквернословие. Без грубой ругани не обходилось обучение, и солдаты пели песни, полные циничных намеков и созвучий. Щеголяли этим в особенности пехотные полки. На наших, однако, глазах армия решительно вступила на путь правильного воспитания и культурного обучения. При императоре Александре III во главе войск гвардии Петербургского военного округа стоял его брат, великий князь Владимир Александрович. Начальником его штаба был генерал-лейтенант Бобриков. При управлении военно-учебных заведений был образован военно-педагогический комитет, во главе которого стоял генерал Каховский. Все это были люди высококультурные и просвещенные, и они вступили в серьезную борьбу с грубостью воинских нравов. Сын государя, наследник цесаревич, находился в лейб-гвардии Преображенском полку. Брат государя, великий князь Сергей Александрович, командовал этим полком. Великий князь Сергей Михайлович командовал батареей гвардии конной артиллерии. Великий князь Николай Николаевич, лейб-гвардии гусарским полком. И великий князь Константин Константинович, лейб-гвардии измайловским полком. И это было не отбывание номера, а настоящая служба со всеми ее тягостями смотров и маневров. Августейший поэт, великий князь Константин Константинович, воспитанник и лучший друг Аполлинария Майкова, сумел опоэтизировать самые будни пехотной службы. Его стихи повторялись и заучивались с нами. Кто из нас не учил его стихотворение «Наш полк», кто не знал наизусть отрывков из его лагерных набросков? Его стихи, повести Гаршина, очерки Крестовского, статьи, входившего в силу военного писателя Бутовского, приказы и статьи Драгомилова круто поворачивали русло военной жизни, и при неослабляемом уштре на помощь властно выдвигалось воспитание. Начатое еще при императоре Александре II составление полковых историй достигло при императоре Николае II полного развития, и редкий полк не имел своей полковой истории, иногда блестяще написанной. История 44-го Драгунского Его Величества Нижегородского полка Потта, история Ереванского Его Величества полка Бобровского, история кавалергардов Панчулидзева, история лейб-гвардии конного полка герцога Лейхтенбергского, еще не напечатанная, и многие другие были серьезными научными трудами. Офицеры вживались в полки, и желание увлечь своих солдат подвигами предков побуждало их издавать специальные памятки для солдат. Так были созданы памятки кавалергардов Дашковым, конногвардейцев Трёповым, бородинская памятка конногвардейца герцогом Лейхтенбергским, атаманская памятка нижегородская, лейб-ереванская и многие другие. Я не ошибусь, если скажу, что к 1914 году до 30% полков уже имели свои памятки. Некоторые из них, кавалергардская и конногвардейская, были богато иллюстрированы портретами императоров, изображениями штандартов и полковых отличий, и заключали в себе не только краткий исторический очерк, но и заветы наших великих русских полководцев Петра Великого, Суворова и Скобелева солдатам. Драгомилов переработал суворовскую науку побеждать, и она стала общесолдатской памяткой, катехизисом солдата. Граф Толстой жестоко глумился над нею, и своими офицерской и солдатской памятками внес много ядовитых сомнений в умы. «Зри в части семью, в начальнике отца, товарищах, братьев!» — говорилось в драгомиловской памятке. И так и было. Одним из красивейших, трогательнейших образов жизни императорской армии был высочайший объезд лагеря и заряд церемоний. Во время объезда государь знакомился с войсками лагерного сбора и потом молился с ними на общей молитве. из 24 лет, проведенных на службе в Петербургском военном округе, я только два раза отсутствовал из лагеря. Один раз для подготовки в академию, другой, находясь на войне с Японией. Из 22 раз, что я присутствовал при объезде лагеря и зарез церемонии, я только раз помню, что погода была не вполне благоприятная. Налетал крупный холодный дождь, ударяли градины, и по синему небу серыми и белыми обрывками ходили тревожные тучи, заслоняя солнце. Все остальные разы стояла прекрасная солнечная погода, и император являлся во всем своем блеске, осиянный солнечным светом Божьей благодати. Объезд и заряд церемонии приурачивались к концу июня или первым числом июля, то есть к тому времени, когда петербургское лето стояло в полном разгаре, и все гвардейские и армейские части округа были стянуты в лагерь. Он совпадал со днем переезда государя на жительство в Красносельский дворец. Музыканты, трубачи, барабанщики и гарнисты частей лагеря задолго готовились к зарез церемонии. После инвалидного концерта в Мариинском театре 19 марта в полки рассылались программы пьес, которые будут исполняться на заре. Капельмейстер войск гвардии, в последнее время капельмейстер лейб-гвардии финляндского полка Оглоблин, а перед ним старик, почтенный Вурм, объезжал с начала лагеря полки и проверял игру. Делались общие сыгровки по дивизиям, наконец, репетиции всем хором, почти в 1000 музыкантов. На правом конце главного лагеря, возле шоссе, ведущего из царского села в Красное, на левом фланге лейб-гвардии Семеновского полка, на специально оставленном месте впереди линейки, воздвигалась войсками высокая, амфитеатром сходившая вниз трибуна для музыкантов. Красилась войсковой зеленый цвет и украшалась российскими флагами и гирляндами зелени. Против нее, в ряду палаток семеновцев, на зеленой лужайке, в роще молодых березок и тополей, между кустов сирени и калины, устанавливалась тройная интендантская палатка, ставка государя-императора. За день до зари занятия прекращались или производились короткие учения, и солдаты разбредались по полям и лесам собирать цветы и резать петли берез и ельника, чтобы плести гирлянды и украшать свои лагеря. Государь приезжал или из царского села, или из Петергофа на тройке, и по пути его проезда, в первом случае в деревнях Новой Николаевки и у того места, где шоссе пресекает лагерь, у въезда в Красное село, в Стрельницком шоссе, войсками воздвигались зеленые арки, украшенные цветами и флагами. Части кавалерии, стоявшие в этих деревнях, щеголяли выставленными у дворов соломенными щитами с кистями и махрами и вставленными в соломенные рамы картинами полковых художников-солдат. Они старались обратить внимание государю красотою, оригинальностью, величиной украшений. Это было особого рода зодчество из жердей, зелени и материи, сложное кружево, сплетенное из соломы. Не спали петербургские ночи, стучали топорами, строгали, пилили, плели, украшали цветами. По лагерю на передних линейках ставили пестрые мачты, оббивали их зеленью и цветами. На них разбивались русские полковые флаги. Они были оббиты гирляндами из васильков, маков, ромашками, цветами русского севера, русскими национальными цветами. Праздничное настроение с утра царило в лагере. Посыпали переднюю линейку, по которой поедет государь, разноцветными песками, устилали спереди дерном, отбивали его по шнуру, устраивали из дерна тумбочки и горки по углам, под грибами дневальных. Красное село действительно было красное, не в том гнусном смысле, который ему придали завоевание революции, но в прямом русском смысле этого слова. Красивые старые петровские липы и екатерининские березы, широкий простор военного поля, окаймленного лесами, округлая, радующая глаз череда холмов Кавелакского хребта, замыкающая мохнатой шапкой черного Дудергофа, усыпанной пестрыми дачами, за рекой видной белой, радостной церковью Святой Ольги. Наконец, бел город полотняный, морем улицы шумят, по золоту румяные медные маковки горят. Главного лагеря, в садах, березовых и тополевых рощах, глядевших светлое стекло Большого Дудерговского и Красносельского озер, соединенных друг с другом протоком речки Лиговки, шире простор, все создавало дивную раму для русского государя и его армии. И, кажется, нигде не было таких закатов солнца, такой красоты кучевых облаков и нежного тона голубого неба, как дни высочайших зорь в Красном селе. От царской ставки через музыкантов был широкий, бесконечный вид на малое военное поле, зелеными холмами сбегающей Красносельской станции. За нею, все в садах, поднималось на холм Красное село, лепилось домами, амбарами, сараями, банями по крутому обрыву и тянулось по гребню. В низине, за скаковым павильоном, луга, болота, леса Ярко блестят золотые купола петергофских дворцов и стальная полоса Финского залива. Шире простор до самого горизонта, ничем не заслоненные, но и неоднообразные, не скучные, как степи, но радующие взор, красное село. Дальше небо, громадное розовое облако прилегло за военным полем у русского Копорского. Заняло полнеба и так и застыло, густое, блестящее, сверкающее прозрачными тонами. Вперед к него протянулась темная тучка, и каждую минуту меняет свою окраску. Пускается к горизонту красное солнце, громадное, ясное, и сверкает последними лучами на лице государя, на золоте и серебре мундир его свиты и офицеров гвардии. И был тогда Господь с царем, с его армией, с его народом.